Глава 14. Лицо Глафиры Митрофановны неожиданно разгладилось и приняло умиротворяющее выражение. Как знала, что пригодятся матери-ублюдки. Черти, на них теперь будут воду возить. Хохотнул я, пожирая глазами застольное изобилие. Жрать хотелось неимоверно. Даже желудок начал исторгать недовольные звуки, грозясь сожрать сам себя. Все намного серьезней, чем думают некоторые. Фыркнула мамаша, но хорошее настроение ей моя шутка не перебила. Ну, чего сидим как не родные? Налетай, молодежь. В следующий раз такое изобилие не скоро увидите. Проклятая немчура почти всех кур произвела. Ну, меня долго упрашивать не надо. Я накинулся на еду, как бешеный голодный бегемот, сметая со стола все, до чего смогли дотянуться мои руки. А дотянуться они смогли буквально до всего. В ход пошла вареная картошечка, которую мне щедро навалила в миску сама Глафира Митрофановна, а Акулинка положила с краю отломанную от запеченной курицы громадную куриную ножку. А салат я уже зачерпнул сам, большой деревянной ложкой, больше напоминающей половник. Разговаривать было не досуг. Молодой растущий организм требовал срочного насыщения, и я ел, но никак не мог насытиться. Пища со свистом улетала внутрь моего ненасытного желудка, словно в черную дыру. Да он у него что, вернее, уже у меня, совсем безразмерный, что ли? Не отрываясь от пищи, я взглянул на задумчиво улыбающимся каким-то своим мыслям Глафиру Митрофановну, словно транслируя ей не мой вопрос, что же это со мной происходит, а? Ведь за каких-то 5 минут я сожрал столько жратвы, что хватило бы на целый взвод солдат, и все равно никак не мог остановиться. «Ты ешь, не стесняйся». Все-таки заметила мамаша мое удивленное выражение лица. «У тебя сейчас идет мощная перестройка организма. Метаболизм жуткий. Вся пища сгорает, как в паровозной топке». Словно читая лекцию, разъясняла она мне прописные истины. «А то, что ты сумел провернуть на кладбище, вообще уму непостижимо. Так ускорить внутренний поток времени, будучи новиком». Она даже головой покачала от удивления. «Ваша бабуля то же самое мне рассказала». Прошамкал я с набитым ртом, стараясь поскорее все это проглотить. Похоже, разговор потихоньку перетек в нужное мне русло. «Видимо, не зря она тебя все-таки выбрала». «А еще сказала». Наконец, очистив рот, внятно произнес я, что я уже не новик, одна веда уже в кармане. С гордостью произнес я. «Так ты почувствовал, как твой ведовской промысел вырос?» В глазах Глафиры Митрофановны появился живой интерес. Если принять во внимание, что о ней рассказывала Акулина, этот интерес становился понятным. Это исследовательский интерес настоящего ученого, насильно лишенного любимого дела. А как я должен был это почувствовать? Уточнил я ее вопрос, который меня тоже весьма интересовал, можно сказать, что жизненно. У всех по-разному это бывает. Пожала плечами Глафира Митрофановна. У кого-то похоже на сильное алкогольное опьянение, у кого-то на наркотическое, ну а у некоторых вообще сродни половому оргазму. Как раз последнее, наверное, ближе всего по ощущениям, признался я. А Акулинка густо покраснела и недовольно зыркнула глазами в мою сторону. Вот ведь собственница какая. При девушке, я так понимаю, еще почти и не целованной. Конечно, этого лучше было бы не говорить. Но мне было нужно как можно быстрее разобраться с собой. А лучшего специалиста в области ведьмячьих дел, чем ее мамашка, мне не сыскать. Да и вообще, никакого другого спеца не сыскать. Таким потусторонним делам ни в каких советских университетах не учат. «Отлично!» – воскликнула Глафира Митрофановна. «Это еще раз подтверждает мою теорию, что у сильных ведьм или ведьмаков усиление дара сопровождается переживаниями в виде оргазма». «Мама, а можно как-то за столом не обсуждать такие темы?» – неожиданно вспылила Акулина. «Неужели?» Мамаша отвела от меня свой проницательный взгляд и уставилась на дочь так, словно в первый раз ее увидела. «Ни слова там, что ведьм, колдовства и прочего научного бреда не существует, и я тебя не узнаю, доча». Глафира Митрофановна перевела взгляд с Акулины на меня и затем обратно. «Браво, Роман!» Тещенька неожиданно громко захлопала в ладоши, и дня не прошло, а тебе удалось невозможное – перевоспитать нашу строптивицу. «Мама!» Красивое личико девушки стало напоминать оттенком вареную свеклу. «Как же я вас ненавижу!» Она резко вскочила и выбежала из избы на улицу, закрывши лицо руками. «Да повзрослей ты уже, наконец!» – крикнула ей в спину мамаша. «Глафира Митрофановна!» – произнес я, заступаясь за девчушку. «Не хочу влезать в ваши семейные дела, но это уже перебор. Это же ваша родная дочь. Немного ласки и участия. И еще ты меня учить будешь». Вновь фыркнула тетка, поднимаясь со своего места. «Сама как-нибудь разберусь». Она прошла в угол горницы, в котором раскорячился на пол стены массивный резной буфет, которому на вид было лет 100 и не меньше. Открывши дверцу, мамаша сняла с полки пузатый графин, заткнутый стеклянной пробкой, в котором плескалась какая-то зеленоватая жидкость, одной рукой зацепивши с полки графин, другой две большие граненые стопки, она вернулась за стол, поставивши передо мной их хрустальную тару. «Наливай, ведьмак!» Распорядилась она, пододвигая ко мне пустые стопки. «Материна наливка с небольшой моей доработкой», как бы, между прочим, добавила мамаша, «на колдовских травах настоянная, ведьмовской силой зачарована». Подняв указательный палец вверх, что должно быть означать, наверное, наивысшее качество продукта, сообщила Глафира Митрофановна. Возражать смысла не было, поэтому я послушно снял пробку с графина, а после поднял бутылку со стола. Обоняние коснулся дурманящий аромат каких-то лесных трав. У меня даже от одного запаха моментально закружилась голова. Однако же, несмотря на этот не слишком приятный момент, неожиданно отступила накопившаяся за день усталость и прояснилась в мозгах, как будто после душного помещения я вышел на свежий лесной воздух. Наскоро наполнил пустые стопки, я пододвинул одно из них мамаше и поинтересовался. «За что будем пить, Глафира Митрофановна?» «А за тебя и выпьем», – весело отозвалась тетка. «За рождение нового ведьмака». Она отсалютовала мне наполненной тарой, и залпом махнул ее содержимое. «Ну, за меня так за меня». Не стал я спорить с хозяйкой дома и тоже лихо закинул внутрь ступку бабкиной зеленой настойки. Вжух! Обожгло слизистую крепкое пойло, оказавшись, наверное, чуть ли не чистым спиртом, на котором настаивали неизвестные мне колдовские травы, но на вкус весьма приятственная гадость. Но не успел я насладиться замечательным послевкусием настойки, как она, резво прокатившись по пищеводу, разорвалась в желудке настоящей ядерной бомбой. Горячая ударная волна разошлась по всему организму, вышибая слезы из глаз и отдавая приятной ломотой в темечке. «Однако...» – прохрипел я перехваченным спазмом горлом, утирая брызнувшие слезы. «Предупреждать надо, Глафира Митрофановна». «Предупреждаю», – усмехнулась мамашка, между тем разливая по второй. «Не спешим? Я еще отдышаться от первой не успел». А она чистит. «Ты просто не распробовал», – отмахнулась она. «Для настоящих ведьмачек и ведьмаков эта настойка – нектар и амброзия в одном флаконе. Когда поймешь, за уши не оттащишь. А у меня больше это не осталось, и мать-то уже не сготовит», – с сожалением произнесла она. «Ну, ладно, как в силу войдешь, вместе этого зелья наварим. Рецепт у меня имеется». А вот это хороший знак. Стала бы Митрофановна так прозрачно намекать, если бы не рассматривала наше с ней дальнейшее сотрудничество. Ловлю на слове, Глафира Митрофановна. А что? За язык ее никто не тянул. Хотя я пока никакого волшебного действия этой наливки, кроме приятного вкуса и неимоверной крепкости, не заметил, не распробовал, наверное. «Второе, как водится, за родителей». На этот раз произнесла тост тетка, земля им пухом. «Твои-то живы еще?» «Вот знать бы, пожалуй, плечами. С башкой у меня полный непорядок, мамаша. Просто сплошная ромашка». «Это как?» Удивленно остановивший стопку самых глуб, спросила Глафира Митрофановна. «А так, все гадаю, тут помню, а тут не помню. Я даже имя свое настоящее забыл, и, кабы не документы, так бы и ходил в Иванах родства непомнящих». «Давай выпьем», – предложила тетка, – «а после обсудим за родителей». и, не дрогнувшей рукой, она закинула в себя очередную дозу зелья. Я поднял свою стопку и нерешительно поднес к лицу. Меня ты первая еще не отпустила, я чувствовал, что ноги меня совсем перестали слушаться, и что если придется вставать, боюсь, заплетаться начнут. А вот мамаша, судя по довольному виду, хоть бы хрен, как у нее так получается. Похоже, что до уровня настоящего ведьмака я еще не дорос. Едва слышно буркнул я себе под нос за родителей. Уже громче произнес я и, выдохнув, залил себя вторую. Рот вновь нещадно обожгло, но я уже был к этому готов. На этот раз жахнуло в желудке уже не так ярко, однако разошедшаяся волна тепла была куда мощнее, а по мозгам ударила так, что я едва не окосил. Картинка окружающей реальности вдруг раздвоилась, что мне пришлось приложить изрядные усилия, чтобы собрать глаза вместе. С трудом, но я все-таки сумел взять себя под контроль. А то что мамашка подумает, что мужичок никчемный попался, с двух рюмок вышибает, а у нее еще ни в одном глазу. Чувствую, что я не смогу выиграть это соревнование. «Ты это, парниша, огурчиком малосольным закуси», посоветовала тетка, пододвинувши ко мне миску с зелеными пупырчатыми овощами, которую я поперву-то и не заметил. «После второй не закусываю». Грузно навалившись на стол локтями, развязно произнес я чуть измененную фразу, еще неизвестную в этом времени. «Ты бы не ерепенился, соколик», усмехнулась Глафира Митрофановна. «А закусывал? Это я тебе как медик советую. Тебе еще минимум одну стопку выпить придется». «Третью?» переспросил я, натурально чувствуя, как всасывается в кровь зеленый змей. «Да легко». Но огурчик из миски все-таки взял и с хрустом его откусил. «Так что там со мной приключилось, что всю память отшибло?» «Ранение серьезное», произнесла Глафира Митрофановна, «осколочное, проникающее в мозг. Когда Кулинка тебя перетащила, я думала, не жилец ты, но, уступивши ее просьбе, прооперировала». Сказав это, она внимательно отследила мою реакцию. «Вижу, сообщила уже доча, что вы мамаша-хирург?» «Да». «Да еще и с ученой степенью доцента?» «Да». «Рассказала Курина эту печальную историю», признался я, «сочувствую». «Да чтоб ты понимал!» С горечью произнесла Глафира Митрофановна. «Этапы лагеря – это сущие мелочи по сравнению с тем, что они уничтожили все результаты моей многолетней работы. Сволочи, ненавижу!» Она судорожно сжала кулаки. «Я ведь матери раньше не помогала. Знала-то, на чем ее дар завязан. Чем больше она людям будет вредить, тем выше в чинах вырастет. А я, наоборот, хотела людям помогать, чтобы делами добрыми отмолить ее душу грешную. Но мать права оказалась. Не оценили люди. Осудили, унизили. Уничтожили все, чем я жила. Жизнь не сломали. Нет у меня теперь в ней никакого смысла, только гнусное чувство мести». Я молчал и не вмешивался, тихо слушая, как Глафира Митрофановна изливает мне свою душу. Много зла ей причинили люди. Превратили изначально светлую девушку, умницу и красавицу, даже лагеря, и смогли полностью уничтожить ее былую красоту в озлобленную склочную тетку. И не факт, что из этого состояния ее можно обратно к свету повернуть. Как бы там ни было, а я попытаюсь. Ведь хороших людей на свете больше, много больше. Хотя зачастую бал в нашем времени правят как раз настоящие сволочи. Вот к ним-то доставшуюся мне темную силу и применять можно без всяких ограничений, чтобы жизнь малиной не казалась. Глафира Митрофановна, все-таки не выдержал я. «Да о чем вы говорите? Как так? Не осталось у вас никакого смысла в жизни? А семья? А дочь? Она у вас просто чудесная девушка, добрая, отзывчивая, отважная», зачастил я, «меня вот спасла. Любит вас, хоть и не сходитесь вы сейчас в некоторых вопросах. Думаю, что она такая же, какой были в молодости и вы. Так вспомните все хорошее. Нельзя жить одной лишь черной местью». «А что, понравилась тебе моя Акулинка?» Глафира Митрофановна проницательно взглянула мне в глаза. «Так вот и женись на ней, породнимся. А детки ваши такую силу ведовскую обрести смогут, такие задатки между собой скрестить, а после и им подыскать подходящие пары». «Так-так, тещенька», – произнес я, повысивший голос, «А не кажется ли вам, что это уже натуральной Евгенькой попахивает? На скользкую дорожку ступаете, Глафира Митрофановна. Хотите нацистам уподобиться? Тогда давайте уже всех неполноценных, кто без задатка видовского, под нож определять. Только помните, что кто-то может и вас в неполноценные записать». «А ты откуда об этом знаешь, о Евгенике?» Неожиданно сделала стойку товарищ доцент. «О, вот как раз и для тещеньки шикарнейший псевдоним нарисовался. Товарищ доцент, звучит, мать писала, усмехнувшись, пожалая плечами. Темнишь ты что-то, товарищ красноармеец». Ответно усмехнулась Глафира Митрофановна. «Такое ощущение, что ты не консерваторию кончал, а учебное заведение совсем другой направленности. Да и речь у тебя слишком странная, что ли. Словечки необычные временами проскакивают, словно ты наш и не наш». «О как! Так тещенька от меня тоже, выходит, раскусила. Опытная стерва и глаз наметан. Ну так зона и лагеря, та еще школа жизни. А ведь я в действительности человек совсем другого времени и совсем другой страны. И это, наверное, внимательному человеку бросается в глаза». «А давай-ка на чистоту, товарищ», – неожиданно предложила она. «То ты на самом деле». «Да кабы знать, Глафира Митрофановна». Виновато развел ее руками. «Рассказывать, что я из будущего, я и не собирался. Легенда с амнезией есть, и я буду ей придерживаться, чего бы мне это ни стоило. Не помню же ни черта». «А я тебе вот что скажу». Мамашка вытащила из-под стола руку, в которой оказался зажат наган убитого полицая, и направила ствол прямо мне в лоб. «А не засланный ли ты фрицами казачок? Руки на стол, быстро, Форштейн, немчура». И когда она только успела вооружиться, я ведь и заметить не успел. «Э, мамаша, вы чего, с дуба рухнули?» Возмутился я, но руки на стол положил. «С ней останется, психованная, после всех жизненных невзгод, пальнет еще. А промазать тут сложно. Или настойка вам в голову дала? Какой я фриц?» Продолжал я заговаривать ей зубы, прикидывая, как половчее выдернуть наган из ее руки. «Сами подумайте, мог я сам себе такую рану нанести, чтобы к вам в доверие втереться, и двух полицаев при вас же и заземлил». «Полицаи для фрицев, что мусор?» возразила тетка и, не думая отводить от меня стул, «легко пришьет и не почешутся». «Погодите, а вам-то до всего этого какое дело? Вы же 5 минут назад на весь мир обижены были, напомнил я, чуть не весь род людской ненавидели». «Ты горячее с мокрым-то не путай, касатик». Злобно усмехнулась тетка, на мгновение став похожей на свою мертвую мать-ведьму в нашу первую с ней встречу. «Я хоть вместе и желаю, но я русская, и всякой погони фашистской по моей родной земле, как у себя дома, ходить не позволю. А вот как фрицев прогоним, так и для мести время появится, а пока не-не». «Ага, вот оно оказывается как. А что? Так можно было? Ненавидящая весь род человеческой дочь ведьмы, оказывается, ярая патриотка. Твою мать! Да у меня сейчас разрыв всех шаблонов случится». «А ну говори, гад!» И она большим пальцем оттянула курок, показав, что намерение у нее весьма серьезное. «С какой целью под красноармейца рядишься? Ну, пальну на 3. 1, 2, 3.